на рыбалке. «А не отправиться ли нам сегодня на рыбалку?» — предложил как-то за завтраком мистер Браун. «Было бы некоторым преувеличением сказать, что все члены его семейства отнеслись к этому предложению одинаково. Миссис Браун и миссис Бёрд встревоженно переглянулись. Джонатан и Джуди завопили от восторга. А Паддингтон так обрадовался, что чуть было не свалился со стула. «И что же мы будем ловить?» — осведомилась миссис Браун в тайной надежде, что ее супруг предложит что-нибудь безобидное и поближе к берегу. «Макрель», — без особой уверенности ответил мистер Браун. «Ну, или каких-нибудь там сардин. Короче говоря, кто за, поднимайте правую руку». Примечание переводчика. Макрель – это та же скумбрия, а сардина – рыба из семейства сельдевых, то есть селедок. И ту, и другую в больших количествах ловят в проливе Ла-Манш. И не только для удовольствия. Рыболовство кормит большую часть жителей северного французского побережья. Результат голосования явно пришелся мистеру Брауну по душе. 4 за, 2 против, подсчитал он. Ничего подобного. 2 за, 2 против, строго поправила миссис Бёрд. Медведи, которые поднимают сразу по 2 лапы, лишаются права голоса. «Так ведь еще я не голосовал», — заметил мистер Браун, поднимая руку. «Выходит, все равно большинство за. Тут прямо за бухтой есть один очень милый островок», — продолжал он. «Мы поплывем туда и встанем там лагерем». «Как ты сказал, Генри?» — дрогнувшим голосом переспросила миссис Браун. «Поплывем?» «Именно так», — кивнул мистер Браун. «Я сегодня перед завтраком встретил адмирала Гранди, и он пригласил нас всех на морскую прогулку». После этих слов миссис Браун и миссис Бёрд, похоже, совсем расхотелось рыбачить. Даже Паддингтон и тот повесил нос, ткнувшись им в результате в булочку, намазанную мармеладом. Адмиралом Гранди звали отставного английского моряка, который жил в Вороньем гнезде, домике, стоявшем на утесах неподалеку от деревни. Брауны иногда встречали его на улице и всякий раз трудом удерживались, чтобы не шарахнуться в сторону при звуках его голоса, напоминающего рев проржавевшего охотничьего рожка. Когда они повстречались в первый раз, адмирал так зычно поприветствовал их с вершины утеса, что миссис Браун перепугалась, как бы в горах не случился обвал, а бедняга Паддингтон со страху уронил в море вафельный стаканчик с мороженым. «Уже 3 дня наблюдаю за вами в телескоп. Увидел ваши шорты. Думаю, как пить дать, англичанин!» — гаркнул адмирал, обращаясь к мистеру Брауну. «А давеча, лопни мои глаза! Еще какой-то медведь по пляжу слонялся. Ну, дела!» «На самом деле он вовсе не такой страшный», — успокоил мистер Браун свое перепуганное семейство. «И ему, похоже, очень хочется, чтобы мы поехали с ним на рыбалку. Соскучился, наверное, по соотечественникам». глубокомысленно изрекла миссис Бёрд. «Ну что ж, «Тогда надо собираться». С этими словами она встала из-за стола и отправилась наверх. Однако почти сразу же вернулась с небольшим свертком, который протянула медвежонку. «Я как чувствовала, что нам придется плавать по морю», — сказала она. «От соленой воды у медведей, как вы знаете, шкурка портится. Поэтому я заранее шила Паддингтону морской костюм из старого Джонатанова плащика». Паддингтон развязал сверток и, заглянув в него, ахнул от удивления. Брауны обступили его и не без зависти принялись наблюдать, как он примеряет непромокаемые штаны, матросскую куртку и зюйдвестку. Примечание переводчика. Зюйдвестка, как поясняет признанный специалист в этом деле капитан Врунгель, это очень некрасивая штормовая шляпа из промасленной ткани. Вода с полей такой шляпы стекает на плечи и на спину, а за шиворот не попадает. «Спасибо большое, миссис Бёрд», — поблагодарил Паддингтон, поправляя и подтягивая штаны. «Ну, деваться некуда», — развел руками мистер Браун. «Теперь нам точно ничего не остается, кроме как отправиться в море». Собрав свои вещички, брауны зашагали по извилистой мощеной улочке к пристани. Паддингтон шел точно во сне. Приятно, если день начинается с хорошей новости, но когда в одно и то же утро тебя берут покататься на яхте и одевают в новый костюм, это уж, что называется, даже слишком. Паддингтон вообще любил суда и пристани, а Сан-Кастильскую пристань в особенности, потому что, хотя ему и довелось попутешествовать, ничего подобного ему никогда еще не доводилось видеть. Взять хотя бы то, что рыбу здесь ловили очень красивыми голубыми сетями, которые просто радовали глаз, когда их вывешивали на просушку. Да и сами рыбаки выглядели не так, как во всех других местах, потому что носили они не скучные темно-синие свитера и резиновые сапоги, а красные куртки и деревянные башмаки, которые назывались «сабо». Примечание переводчика. «Сабо» — это открытые сзади башмаки на деревянной подошве. В давние времена их носили французские крестьяне, а несколько лет тому назад вдруг стала носить вся Европа. «Сабо» вошли в моду. Паддингтон мог часами сидеть рядом с браунами на набережной и следить, как снуют в бухточке рыбацкие суденышки, уходя за сардинами и возвращаясь с уловом. Поэтому-то ему так не терпелось самому поплавать по морю и порыбачить. Адмирал Гранди уже прибыл на яхту и поджидал своих гостей. Когда они показались из-за поворота, адмирал вдруг передернулся и вперил в Паддингтона глаза, сверкавшие стальным блеском из-под косматых бровей. «Провалиться мне вместе с палубой!» — загромыхал он. «Это еще что такое? Кличешь шторм, а?» Примечание переводчика. По морским поверьям, нельзя в ясную погоду одеваться в штормовую одежду. Обязательно накличешь бурю. Так что адмирал не зря рассердился. С морем шутки плохи, даже если это не настоящее море, а всего-навсего пролив Ла-Манш. «Вы хотите провалиться вместе с палубой, мистер Гранди?»